Прозрачней воздух. Снова в школу ходят дети. Я очнулась слишком поздно от его обманов летних. Ночь приходит, словно кошка, осторожными шагами. И забыть, наверное, можно все, что было между нами. Прошло. Осень, осень, сестра, посидим до утра. Слезы лей, меня пожалей эти несколько дней. Я забуду постепенно. Сегодня первой, и теперь на сердце пусто. И что дальше с нами будет, я пока еще не знаю. Пусть любовь его осудит, я за все его прощаю. Осень, осень, сестра, посидим до утра, будет нам на сердце легко. Ну а лето, лето прошло. Осень, осень, сестра, посидим до утра. Слезы лей, меня пожалей эти несколько дней. Несколько дней.